Вот повивальная бабка, которая принимала тебя и твоего царственного брата. Говори, старуха, кто родился первым, царь Келетсу Ашинацак или Гуан Атагуяраган? Первым родился царь Келетсу Ашинацак. Я хорошо заметила у первенца большую родинку на правом плече. Родинку? Да, у меня есть большая родинка на плече. Потом родился Гуан Атагуяраган. Когда младенцев омыли и показали родителю, трижды великому царю Атагуяраган Кукулькану, то он сказал, указывая на Гуана: «Вот первенец и наследник мой». «Но почему же? Почему?» — обиженно воскликнул Келетсу Ашинацак. «Не гневайся, великий царь. Твоему родителю не понравился цвет волос на твоей голове. И еще, лицом ты был похож на овцу. И потом, ты родился слабенький, и отец боялся, что ты можешь умереть или будешь хилым царем». «Хилым царем? Да, так и сказал. Или хилым мужем, я уж точно не помню». «Ты больше не нужна, Цальна», — сказал Кунтинашар, и Цальна, низко кланяясь, удалилась. Жрецы выжидательно молчали. Келетсу Ашинацак сидел озадаченный, теребя свою бородку. Наконец Анугуан нарушил молчание. «Великий царь, я хранитель законов, и я считаю, что во имя святости закона ты должен быть восстановлен в своих правах». В близоруких глазах Келетсу вспыхнула радость, но он испуганно замахал ручками. «Что ты? Что ты? А как же брат?» «Мы предложим ему уступить место добровольно. Если же он не согласится, то...» «Конечно, не согласится! Конечно! Сколько лет царствовал, и вдруг...» «Если не согласится, то у тебя есть армия и флот, часть войск и военачальников Гуана Атагуярагана, недовольна им. Среди подвластных Атлантиде царей ты всегда можешь найти союзников. Мы с тобой. Тебе нужно лишь одно — заявить о своих правах. Остальное сделаем мы с тобой и от твоего имени». «Я не знаю, это так неожиданно». «Твои колебания понятны, великий царь», — сказал Эльзаир. «Родственные чувства, любовь к брату. Но наш земной путь предначертан на небесах. Если ты еще сомневаешься, то мы сделаем вот что. Данной мне богами властью, я вызову тень твоего отца. Пусть он сам решит судьбу престола». «Тень отца?» — с испугом и интересом воскликнул Келетсу Ашинацак. «Да, тень отца». И, отворив скрытую в стене дверь, Эльзаир повелительно сказал: «Войди». Келетсу Ашинацак нерешительно вошел. Жрецы последовали за ним. Совершенно круглая комната, окрашенная в голубой цвет с куполообразным потолком, напоминало небесное полушарие. Сходство дополняли разбросанные по куполу золотые звезды. В центре мозаичного пола из синих камней был выложен геометрически правильный круг со вписанным в него пентаклем. Пентакль — пятиконечная звезда. Посреди круга возвышался узкий бронзовый трон с диском солнца наверху спинки. По сторонам трона стояли два высоких бронзовых светильника в виде трех перевитых змей. Их загнутые хвосты служили ножками. Три золотые головки с изумрудными глазами и открытыми, как для укуса, ртами склонились над пламенем.